Владимир Брагин. «В стране дремучих трав». Роман-сказка. Москва. Мир книги. Литература. 2008 год. Классика приключенческого романа. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Часть первая. Чужой букет цветов. Итак, в путь. Конечно, солнцу нет дела до человека, но у человека всегда было дело к солнцу. Больше чем 2000 лет назад Эратосфен при помощи тени от солнца вычислил величину земного шара, подсчитал, что окружность Земли по экватору равна 250 тысячам стадий, примерно 38 тысячам верст. А ведь тот мир, который мог знать древнегреческий географ Эратосфен, был так мал, так мал. Я черчу на песке мир Эратосфена без Америки, без Австралии. Теплые берега Средиземноморья, Персия, Скифия. Мир был так мал. Но вот предстала перед Эратосфеном оглушающая цифра 250 тысяч стадий. И не испуг, не беспомощность, а дерзание, жажда узнать, открыть, увидеть овладели душой человека. Перед Эратосфеном мир расширялся и разрастался постепенно, от одного неторопливого математического подсчета к другому. Но передо мной мир и предметы выросли сразу. Вдруг в 100, в 200 раз. Отчаянный час, непонятный миг. Сегодня я уложил дорожный мешок. В нем дневник наблюдений и открытий, сделанных мной в этой стране. Бесконечен путь, необозримо пространство, которое надо пройти с вьючным животным. Беспокойство и страх овладевают мною. Сумерки скрывают чертежи на песке. Пора спать. Дописываю этот последний листок за номером 2876 рано утром. Вчера, когда ночь скрыла чертежи на песке, я долго смотрел на звезды. Почему-то подумал, что они живут одиноко и грустно в своем небе. Пожалел их. Я сказал им: не скучайте. При помощи водяных выстрелов-толчков движется личинка стрекозы. По этому принципу летит в небо горящая ракета во время больших праздников и народных гуляний. При помощи этого же способа люди поведут свои воздушные корабли с Земли на Луну и к вам, далекие планеты. Веселее и теплее станет на них от людского говора и смеха. Что, до вас далеко? Ничего, человек долетит. Личинка стрекозы — живой ракетный двигатель. Его я увидел здесь в действии. Это только одно из многих открытий, записанных мной в дневнике, которые я понесу и передам людям. Задвигая камнем вход в свой дом, я сказал звездам: «Покойной ночи». И они еще ярче засверкали мне в ответ и даже чуть-чуть качнули в небе своими ресницами-лучами. Сегодня я укладываю в дневник открытий и этот листок. Хорошо, сердце спокойно, ни робости, ни страха, вьючное животное на привязи. Дижонваль, Дижонваль. Иду проверить погоду по его барометру. Пока дошел, думал о Поливанове. Барометр предсказывает ясно, тепло. Итак, в путь. За долгие годы ни разу не обманул меня этот барометр. Степан Егорович Тарасевич, директор Ченского педагогического института, чуть улыбнулся. Необычность текста, упоминание несуществующей системы барометра, а равно и то, что кто-то зачем-то в десятки раз уменьшил текст неизвестным способом, так что текст пришлось читать под сильнейшей лупой, чтобы продиктовать машинистке, все это вместе взятое может действительно озадачить кого угодно. При этом Степан Егорович пристально посмотрел на спичечную коробку, в которой я принес тончайшие крошечные листочки с микротекстом. «Да, вы говорите, что листочки оказались в букете цветов, которые случайно бросили к вам в номер гостиницы, не так ли? Но ведь это шутка. Вы сейчас убедитесь. Я вызову студента Белянкина, и он разъяснит нам, почему для шуточной переписки с друзьями им был выбран столь странный метод и столь странный текст. И уменьшение этого текста при помощи фотоаппарата, по-видимому, тоже ради шутки?» «Конечно. Но студент Белянкин уже отказался. Не он писал, не он уменьшал эти листочки. Так и сказал. Вам? При студентах? Да. Ну, знаете, вы человек новый, неожиданный в институте. Профессор Тарасевич неторопливо и мерно постучал согнутым пальцем по столу.